Алиса, да. Пацанов вокруг кидает в пот. Она охотится, словно дикая львица, да. Если в комнате станет темно, ты хочешь поиграть с небогатого принца, да. Но она сама закинет чок. У нее нету контакта, нету инсты, да. Но все глазами лайкают ее. Сутками глазею на тату на твоем теле, тату на твоем теле, тату на твоем теле. Я сутками глазею на тату на твоем теле. Повышается градус, твое нижнее белье намокло под водопадом. На шее звезд мириады, губы со вкусом шоколада дарят сладкие сады. И я летаю в облаках, тех, что на ее руках. Уловив кошачий взгляд, я не прячу за глазами пламя. В районе правого плеча два заряженных ствола застрели меня без ожиданий. Детка, это парадокс, ты набила на руке из моих песен пару строк. На твоей спине дракон, выдыхающий огонь. Твое тело как пожар, и я дотла сгораю в нем. Тату на твоем теле, тату на твоем теле. Я сутками глазею на тату на твоем теле. Тату на твоем теле, тату на твоем теле. Я сутками глазею на тату на твоем теле. I wanna fuck you like a la-la-la. La-la-la, I wanna fuck you like a la-la-la. Тату на твоем теле, тату на твоем теле.